Следом за решением проблем с энергией, на первое время, я приступил к банальному перебору необходимых мне технологий. Все это походило на бред, но система настаивала именно на таком пути: выучить технологию, повторить ее не в теории, а на практике, а после перейти к усложненной версии. Иногда, конечно, приходилось уступать, в случаях, если к настоящему моменту натуральных и технологически достоверных ресурсов, необходимых для производства, банально не оставалось, но такое случалось не так часто, а я всегда находил решение, костыльное, но решение. Так как моей целью было производство хрома, главным препятствием для этого стала микроэлектроника, поскольку на первых порах она была далеко не микро. Дело в том, что для создания электроники как таковой, требовалась элементная база, так сказать, набор элементов, из которых как конструктор собирались самые разнообразные устройства. И прежде чем добраться до первых микросхем, мне пришлось знатно попотеть. Первое поколение я проскочил довольно быстро, все же высокий навык в других ту позволил мне, если не производить, то использовать некоторые крайне полезные инструменты для создания тех же вакуумных ламп. Правда, собрать протез руки на таких лампах едва ли получится, все же элементы первого поколения могли усиливать и генерировать электрические сигналы в достаточно грубой форме. Ради интереса даже потратил время, чтобы сделать прототип лампового телевизора, но, скажем так, ловить ему в это время было особо нечего. Так что на следующий день я, убедившись, что технология освоена, со спокойной душой сел за изобретение диодов и транзисторов, и, что называется, там и пропал. Дело в том, что как только появились проводники, как в моем случае, так и в масштабах всего человечества, зачастую начинается гонка миниатюризации. И вот тогда-то ко мне начало бояться подходить даже Саша. Я настолько погрузился в тему, что мог сутками напролет обдумывать дальнейший путь развития и миниатюризации микросхем. Я реально был готов поставить памятник всем тем людям, что работали над электроникой и годами искали способы запихнуть во все меньшую площадь все больше количества вычислительных мощностей. Все знают знаменитые байки и фото в стиле «человек стоит рядом с первой ВМ», которая в разы менее производительна, чем калькулятор в его руке. Это правда. Но мы действительно едва ли представляем себе, насколько малы элементы микросхемы и какое количество элементарных частиц электроники, транзисторов, в них расположены. Даже в моем родном мире, к 20-м годам 21 века, корпорации успели создать процессор с 192 ядрами и 78 миллиардами транзисторов. В этом же мире, ну, скажем так, я теперь не удивляюсь тому, как на чертову дискету смогли записать полноценную личность Сильверхинда. Конечно, сейчас я не мог повторить успех даже ученых своего мира, не говоря уже о передовых разработках этого, но зато я, путем недосыпа, кропотливой работы и огромного количества матюков, сумел не только заспидронить эту технологию, но и починить купленный пару месяцев назад комплекс по производству микроэлектроники. Машинка пыхтела, возмущенно пищала, трезвонила на все лады, жалуясь на недостаток как материалов, так и половины опциональных модулей, но, путем привлечения Саши к перепрограммированию и обходу защитных протоколов, мне удалось с грубейшими, для аппарата, конечно, допусками заставить ее выдавать мне необходимые радиодетали, аки горячие пирожки. Где-то машина справлялась и выдавала, по сути, готовый продукт. Где-то приходилось напильником и молотком дорабатывать все это дело. Естественно, параллельно пришлось изучать программирование, как низкоуровневое, так и высокоуровневое. Но тут уже было проще, за прошедшие полвека в этом мире языки пусть и эволюционировали, но принципы и алгоритмы оставались те же. Так что, та-дам, протягиваю Саше, что с интересом рассматривало творение злобного гения позади меня, ну не мог я прибраться в рабочем цеху и привести машины в порядок, готовую плату, хе-хе-хе, моя прелесть. Девушка в очередной раз решила меня проведать, а это о многом говорит, обычно она связывается по агенту, который иногда барахлит из-за толщины стен, стоит уже поставить здесь выход в сеть, хотя бы простенький прокси с авторизацией. Хотела бы я сказать, что ты меня пугаешь, но, глазные импланты девушки пришли в движение, сканируя предмет в руке, черт возьми, все еще поверить не могу, что ты на такое способен. Маркировка, отклик, определение, результаты программ-анализаторов. Это реально управляющий модуль TS Arms первого поколения. Девушка подключила один из разъемов тестеров к плате и начала вчитываться в код. Это, ты что, не брал готовую прошивку? Неа, улыбаюсь, как нажравшийся сметаны кот. При этом устало взирая на работающий аппарат, проект готов и для сборки первого протеза потребуется несколько управляющих элементов, один из которых и печатается, неспортивно, хотел бы я сказать, но, не думаю, что начальство одобрило бы такой подход, так что все сам, начально у тебя, фырчит девушка, аккуратно откладывая плату на стол, а после буквально запрыгивая на меня и обхватывая руками и ногами, круто, ты просто охренеть какой молодец, Седрик, это, я даже представить не могу, сколько работы ты проделал, обнимаю девушку в ответ, поглаживая по голове и приобняв другой рукой за талию, даже не скажешь, что я читер, ага, как же, бормочет мне в шею, а то я не видела, как ты по 20 часов в сутки вкалывал на протяжении 2 месяцев ради такого результата, и это еще я не учитываю твоего ускорения, представляешь, сколько усилий мне приходилось прилагать по ночам и не только, чтобы ты не забывал свою девушку, ао, прекрасно представляю, малышка, за что тебе огромное спасибо, поверь, я разберусь с парой дел и обязательно тебя награжу, причем не так, как ты подумала, хотя и так, как ты подумала, тоже, причем, если хочешь, прямо сейчас, дела с мини-ретрансляторами действительно стоит решить, думаю, система расщедрится на что-то полезное и крайне приятное, правда, пока я не до конца уверен на что, а еще, после небольшой паузы добавляю, огромное тебе спасибо за то, что признаешь мои заслуги и достижения. Это правда очень приятно, милая. Если меня чему-то и научила первая жизнь, так это тому, что в отношениях сказать близкому, что тебя радует, а что огорчает, лишним не будет. А Саша очень выручала меня, помогая, как отвлечься, если я слишком глубоко зарывался в работу, так и подсказывая необычное решение, если могла хотя бы примерно понять, в чем проблема. Просто самим фактом существования другого взгляда и восприятия. Знаешь, с какой-то хитринкой в голосе произносит Саша, я как раз привезла бутылку неплохого вина из логова, чтобы отпраздновать завершение важного этапа твоей работы. А ты прямо мысли мои читаешь, думаешь, для чего я тебя позвала. Время позднее, пора уже и хорошенько поужинать, да уделить время любимой девушке, которая привезла не только вино. Намек в последней фразе, что удивительно, я распознал, и, как показали дальнейшие события, распознал правильно, не только вином оказался просто сногсшибательный комплект нижнего белья, так что уснули мы только к утру, о чем я ни капли не жалею, и уже отдохнувший, довольный и готовый к новому продуктивному дню, я приступил к сборке первого импланта, глава 50, хе-хе-хе, иди-ка сюда, вот так, да, глупый смех вошел в чат, имею полное право, наконец-то к моему гордому званию панк можно было добавить приставку кибер, ну, пока нельзя, все же лежащая на рабочем столе рука в полуразобранном состоянии, а также валяющиеся рядом микросхемы, это еще не полноценный хром, но я находился как раз на финальной стадии, позади работал универсальный литограф, как я для простоты обозвал эту приблуду, выплевывая для меня унифицированные полуготовые микросхемы, которые после пойдут на производство остальных типов хрома. Ох и намучился я со всем этим делом. Я не хотел косячить так же, как косячат местные производители. Поэтому практически все импланты, которые я производил, были унифицированы внутри. Одни и те же элементы микросхем, единая архитектура кода, взаимозаменяемые блоки. Так было не только легче для меня, как для производителя, но и обладатели такого хрома, по моей задумке, будут меньше страдать от калибровки и некоторых предпосылок киберпсихоза. Прошивка и инструкция для них находилась в отдельных модулях, но вот многие микросхемы можно было за 15 минут, при наличии необходимых инструментов, просто вытащить из одной приблуды и закинуть в другую, восстановив таким образом работу конкретно нужного импланта. Чем я сейчас и занимался, распаивая отдельные модули и вставляя необходимые элементы в схему. Это было скорее моментом триумфа, чем вызовом, устройство хрома я разработал сам и знал его досконально. Более того, сейчас я работал над концепцией маршрутизатора, отдельного импланта, который объединял бы все установленные импланты в единую сеть, а также служил буфером данных и координатором. Если смогу доскрепить мозгами до нужной консистенции кода, получится бомба. Не в прямом, к Конечно, в смысле, у носителей такого хрома будет возможность взаимно усиливать работу имплантов. Например, нужно больше вычислительных мощностей для менеджера памяти, лови часть вычислительных ядер процессора от руки. Да, время отклика конечности повысится, но если нужно взломать серьезный лед или, наоборот, усилить интролед для защиты от взлома, то почему нет? Конечно, проблем со всей этой задумкой было выше крыши. Тут тебе и проблема подключения имплантов между собой, и разработка новой архитектуры, в процессе которой пришло на себя повесить бремя тыш-программиста, и, по сути, необходимость разработки новых решений и адаптации старых имплантов под новые реалии. Ведь при одинаковом результате, под капотом будет совсем иное исполнение. Так, а это сюда, еще одна микросхема заняла свое место в предплечье киберруки. В идеале, конечно, хотелось бы сделать полноценную модульную систему для электроники, чтобы спалили тебе микросхему, а ты бац, старую достал, а новую подрубил. Но тут нужно еще больше думать, как организовать защиту от взлома и перегрузки, как дублировать каналы при физических повреждениях, а у меня голова и так уж трещит по швам. Что-то перебрал я мудрости и знаний в последнее время. Так о чем я? А, старые импланты. Несмотря на весь мой гений, растущий на халявных харчах системы и странностей этого мира, я не стал отказываться от моделей, которые уже есть на рынке. Во-первых, мне не хотелось бы терять возможность взаимодействовать с сетью. А во-вторых, тот же Санди, Кирезников, Интролет, Кибердека и многие другие импланты по своей концепции были крутой штукой. Не без огрехов и проблем, все же, когда тебе выжигают мозги, это неприятно, но и отказываться от наработок этого мира я не собирался. Так что ждет весь этот хром переосмысление, перенос на новую архитектуру с сохранением функционала, а также улучшение. Ну, так, как я могу все это организовать? В общем, работы предстоит много. Подхватываю имплант, подключаю к специальному порту личный кабель, а затем закрепляю руку в специальную стойку, которая имитирует плечевой коннектор. Культя висит, но как только я передаю административные коды, а также команду на подключение, слегка шипит, проводя сама себе первичную диагностику и включаясь в работу. Да, гидроусилители. До полноценных синтетических мышц мне пока далековато, но и такая клешня вполне себе подходит и даже встречается на улицах Найт-Сити из-за дешевизны и неприхотливости в обслуживании. Этакий стимпанк в мире киберпанка. Переключаю пару режимов, и конечность начинает послушно повторять движение моей левой руки. Чувствую себя, ну, как минимум Маском из моего мира, или теми ребятами из Boston Dynamics. Интересно, в этом мире такая компания появилась, или распространение хрома не дало ребятам и шанса? Несколько тестов, перекидывание предметов, контроль отклика, странно чувствовать одновременно две левые руки, замеры эффективности работы. С каждым пройденным этапом мое настроение все росло, а вера в светлое будущее и горячий кофе по утрам укреплялась. «И зачем же ты меня позвал?» Из прохода показалась Саша, добравшись в цех по тоннелю из мастерской. «О, это то, о чем я думаю». «Ага», улыбаюсь, помахав девушке протезом, на этот раз не поднимая левую руку. «Ну красота же, гляди». Протез поднимает лежащий на столе камень, а после с хлопком дробит его в мелкий гравий, отчего девушка отступает на пару шагов. «А во, это гидравлика, ага, слегка улучшенная, но архаика, но работает же, и это главное, хе-хе-хе, это 14-й, вздыхает Саша, с улыбкой глядя на меня. «А, ты о чем? 14-й раз за неделю, когда я слышу этот маниакально-злодейский смех, милый, девушка подходит ко мне и заключает в объятия, все еще не могу поверить, что ты все это сделал сам. Ну, я бы и сам не поверил, если бы не знал о способностях начальницы, но сидел в цеху по 16 часов именно ты, меня клюнули в щеку, а после Саша начала сканировать импланты, до сих пор не могу понять, как ты смог в одиночку разработать новую архитектуру, могу попытаться взломать и отключить, ага, только вруби интролет, хром попытается атаковать в ответ, вернее, закидать тебя лишними данными, спасибо за предупреждение, с благодарностью кивнула Саша, после чего, мило прикусив губу, уставилась на руку. Я же, как разработчик, внимательно отслеживал идущие к импланту пакеты. Саша начала со стандартных автоматизированных протоколов, попытавшись накинуть перегрузку через кибердеку, но, внезапно для нее, Рука просто отказывалась воспринимать запросы, игнорируя их. Нахмурившись, девушка взялась за дело всерьез. Активное сканирование, отлов исходящих пакетов и их анализ, попытки взлома на низком уровне. В общем, началась нетронмерская магия. Минута, другая. Девушка коротко вскрикивает и морщится. «Ах ты мелкая! Кажется, нашла!» — задумчиво протянула она, все еще держась за голову. И правда, через минуту я потерял контроль над рукой и так, слегка заискрив, отключилась. Перед этим девушка попросила разрешения на перегрузку, так ей хотелось отомстить Хрому за головную боль. Да уж, не думала, что иная архитектура может вызвать такие проблемы. И ведь вроде все знакомое, но... Почему карпы не делают так со своим Хромом? Почему не делают? Подхожу к руке и открываю корпус, осматривая повреждения. Пара мостов сгорела, центральная микросхема приказала долго жить, а несколько дорожек придется перепаивать, чем я и занялся. Делают, просто фундамент, так сказать, одинаковый. Так, это заменяем, тут слегка. Вот так, я много статей на эту тему читал, пришел к выводу, что удорожание производства и взаимное сдерживание рулят. Если начнешь делать что-то принципиально новое и пустишь в серию, тут же перехватит и попробуй расковырять, даже ценой пары батальонов мяса и нескольких баргов. А потом уже тебе придется разбираться с новинками у соперника. Да и обычный народ будет труднее взламывать и отслеживать. Нет, лед есть и те же дикие искины, скажем так, иногда на привязи. Но, сама помнишь, там свои нюансы. «Да уж, а тебя не прижмут за твои нововведения», — с беспокойством произнесла девушка. «Ну, как говорилось в анекдоте, а нас-то за что?» Пожимают плечами, кивая на имплант. «Смотри-ка, хоба!» Миг, и рука вновь оживает, вскидываясь в победном жесте, сжавшись в кулак. «А во, я же спалила все, что могла!» Девушка с интересом уставилась на внутренности Хрома. «Корпус я оставил открытым, оперативно ты. Это из-за вот этих модулей», — она ткнула пальцем в несколько микросхем, рядом с которыми все еще были следы копоти. «Ага, что-то вроде защиты. А если серьезно? Ну, Хром пока только для внутреннего пользования. А там, когда вернется зима, все еще не знаю, что и думать о твоей цифровой подруге», — поежилась Саша. «Все же для нас искины, это абсолютное зло. Вы подружитесь, я уверен», — легкомысленно пожимаю плечами, — она душкой прекрасно анализирует людей, да и не стоит сравнивать ее с местными огрызками, до полноценного, выделил я последнее слово, и им еще топать и топать, боюсь представить ее силу, у-у-у, там такие алгоритмы, просто чудо, у меня стойкое ощущение, что система настроилась ее переродить в одного из своих аватаров, это вообще как, — вскинулась девушка. Типа превратить в бога? Ну, не совсем. Но прямое воздействие на реальность можно воспринять и так. Там долгая история. Расскажу как-нибудь. Собираю обратно руку, убрав копоть. Скидываю коннектор, который вживляется в руку для установки Хрома. А также все необходимое в кейс, который убираю в инвентарь. Я да Вика, хочу показать ему это чудо. Ты со мной? Нет, девушка машет головой. Нужна помощь Бикке с учебой. Малышка растет не по дням, а по часам, и, насколько я могу видеть, дело не только в учебе. Внезапно девушка бросает на меня хитрый взгляд, а после, как ни в чем не бывает, продолжает. Если честно, у меня стойкое ощущение, что еще немного, и она попытается пойти в атаку, — ухмыляется девушка, сложив руки на груди. Типа, захватить мастерскую? Делаю максимально тупое лицо, а после уже задумчиво продолжаю, даже не знаю, как на это реагировать. Она милашка, но, пока рано говорить о подобном, это просто мысли. Но, я, слушай, я уже успела понять, что ты довольно консервативен для нашего времени, — как-то неуверенно начала Саша. Скажем так, Бикка достаточно безбашенная, чтобы прийти и взять, что ей хочется, а я достаточно здравомыслища, чтобы не, как ты иногда выражаешься, пороть горячку и лезть на стену, если вдруг она начнет действовать. Слегка замирая, сбитый с толку неожиданным разговором, усиленно обдумывая происходящее. Мне что, намекают на полигамные отношения? Слушай, я не уверен, что смогу позволить тебе. Что? Нет. На удивление Саша быстро поняла, к чему я веду. Господи, Сет, ты иногда такой. Эррр, ладно. Короче, я клоню к тому, что одна я тебя точно заездить не смогу. Я иногда из спальни выползаю. Мне не нужен никто другой, но я не против, если в наших отношениях появится еще одна девушка. Я и не настаиваю на том, чтобы меня заездили, пожимаю плечами, моя выносливость не равна моей похоти, Саш, мы вроде это обсуждали. Ага, кивает девушка, это я знаю, но еще я знаю, что Ребекка реально в тебя втрескалась, а мы с ней выросли в другом мире, нежели ты, в том, где сильный имеет больше прав и возможностей. Мне безопасно рядом с тобой и хорошо, и я чувствую, что тебя хватит и на битку, а ей это нужно, я определенно это вижу, и ты это видишь, и я не хочу, чтобы твои консервативные или, как ты говорил, консервированные взгляды сильно расстроили девочку. Выдав эту тираду, девушка надулась и выжидающе уставилась на меня, я же обдумывал ситуацию, то, что Ребекка постепенно проникается ко мне чувствами, я видел. Работа в мастерской хоть и была моей основной деятельностью, я, к счастью, не превратилась в техножреца, который кроме шестеренок ничего не видит. Мы с ребятами проводили время вместе, ели, смотрели фильмы, обсуждали новости, иногда выбирались в город развлечься. Я помогал Ребекке и Пилару в учебе. В последнее время девушка решительно насела на меня с вопросами, пытаясь вырвать на себя побольше времени. Не сразу, но я понял почему. Это довольно ожидаемо. Все же я, по сути, спас ее, дал ей шанс на нормальную жизнь и принял ее такой, как она есть. Это, конечно, не гарантированный рецепт влюбленности, но, видимо, все же нашла она что-то в моем поведении, что ее привлекло. Вот уж не думал, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации. И тебя это точно не волнует, я тебя сейчас чем-нибудь тресну, проворчала Саша, но после подошла ко мне и обняла. Мне и самой Ребекка не безразлично. Эта безбашенная девчушка с генератором в одном месте заслужила лучшей жизни, Сет, и мы можем ей эту жизнь дать. Так что да, меня не волнует появление у тебя второй девушки. И, тут уже мои тараканы, лучше не лезь, я сама разберусь. Если нужна будет помощь или поддержка, я приду и попрошу ее, милый. Я помню, спасибо, мне достается долгий и нежный поцелуй, мы еще поговорим об этом. Постарайся проводить с нами больше времени. Думаю, после того, как ты сделал хром, тебе будет легче. Ну, задумчиво поглаживаю голову девушки, пожалуй, да. Основная архитектура готова, остается только воссоздать остальные типы хрома. В принципе, многое я могу делать и в мастерской. Да уж, когда-то ребят ждет огромный шок от того, что они увидят. Думаю, они уже что-то подозревают, но держат свои подозрения при себе. Во всяком случае Пилар, с ростом его профессионализма, начнет задаваться вопросом о том, на какой именно технике он вытачивает все эти детали. Да уж, думаю, стоит попросить систему помочь мне с этим. От последней мысли хочется морщиться, но, скажем так, хочется и самому спокойно поработать, и ребят обезопасить от лишнего внимания. При этом, в идеале, проникнувшись к ним полным доверием. Мэйн с Дарья, Ребекка с Пиларом, да и тот же Вик, думаю, они достаточно близки, чтобы узнать хотя бы часть правды и стать агентами системы в этом мире. Такая практика распространена, так что ничего зазорного я в этом не вижу. Другой вопрос, что для начала стоит обезопасить и себя, и их. Контракт с системой может решить эту проблему, важно лишь правильно подобрать слова и, скажем так, сам контракт. Они тоже разные бывают. В общем, дел, как и всегда, было выше крыши. Еще и с Ребеккой стоит обдумать, что к чему. Я питал к этой девчушке теплые чувства. Все же она, несмотря на свою показную резкость, умеет расположить к себе, когда дело касается более личного общения. Иногда по вечерам мы обсуждали книги, смотрели вместе сериалы, я помогал ей с учебой. Ребекка была сложным человеком в хорошем смысле этого слова, многогранным, интересным, чутким. Правда, чуткость свою она показывала редко, ни ее отец, ни Пилар эту черту не ценили. По отношению к животным, да, но и людей она могла выслушивать не хуже. Может, потому Саша и прониклась светлыми чувствами к ней. Я обещаю подумать обо всем этом, глядя в глаза, отвечаю Саше, спасибо, что дала знать. Пожалуйста, а то ты хоть намеки худо-бедно понимаешь, улыбнулась девушка, но иногда старательно их игнорируешь. Вику привет, обязательно передам, отвечаю, закидывая в инвентарь импланты все необходимое. Надеюсь, Вектор не сильно занят, а еще стоит действительно почаще общаться с ребятами и выбираться в мир, а то так имхом порасти недолго. Хотя, думаю, когда дело дойдет до тестов имплантов, у меня таких возможностей будет много, да и задание системы стоит выполнить. Глава 51. Душ. Иногда девушки реально могут выбить из колеи одной репликой. Неожиданное откровение Саши, как и сам разговор, знатно взбаламутили меня. Поэтому, проносясь сквозь огни Найт-Сити, я лишь частично уделял внимание трассе, больше сосредоточившись на размышлениях. Естественно, я видел, что происходило с Биткой. Видел робкие знаки внимания, взгляды, которые она изредка кидала на меня, думая, что я не вижу. Да и наше общение тоже изменилось, став более душевным, личным, близким, наверное, всего понемногу. То, что Саша заметила все это, меня не удивило. Девочки, на самом деле, довольно быстро спелись. Несмотря на различия в характерах, они обе были детьми Найт-Сити, что накладывало свой отпечаток. Причем детьми улиц, а не корпораций, что сближало еще сильнее. И при этом что Саша, что Бикка были мечтательницами. Саша в меньшей степени, Ребекка в большей. Так что тем для разговоров у них было достаточно. Знай только подливай масла в огонь, рассказывая новости или истории из жизни. Насколько я видел, они довольно часто проводили свободное время по вечерам вместе, а Саша даже отыгрывала роль старшей сестры, ухаживая за Ребеккой и делясь с ней перед большим зеркалом в ванной какими-то чисто женскими фишками, причесывая девушку перед сном. В общем, их отношения крепли с каждой неделей и превратились в совершенно неожиданную для меня ситуацию. Забавно, что Пилар только радовался взаимоотношениям девушек. С тех пор, как брат и сестра оказались в мастерской, парень решил взяться за свое будущее и вцепился в данный ему шанс. Впахивал как проклятый, постоянно учился, самостоятельно нарабатывал опыт и навыки. Не забывал он и про необходимые для соло навыки. В один из вечеров, подойдя с предложением купить у меня щепки по боевым искусствам и стрельбе, их я вручил ему бесплатно, просто сказав, что это входит в курс стажировки в мастерской. В общем, Пилар был занят, и тот факт, что теперь внимание Бикки переключилось на меня и Сашу, его только радовал. Хотя не скажу, что их отношения как-то испортились, просто стали спокойнее и ответственнее. Не силен во всем этом, мул лавировал в потоке машин. На ярко освещенной огнями автостраде я уверенно двигался к клинике Вика по заученному маршруту. Кто бы мог подумать, что спустя месяцы в этом мире Найт-Сити перестанет казаться чужим городом разрушенных надежд и станет родным болотом, бурлящей рекой, шумящим бетонным лесом. Что касается предложения Саши, время покажет. Я не хочу торопить Ребекку, как и не хочу в целом нестись вперед паровоза. Думаю, мне и самому нужно все это обдумать, как следует. Бикка за прошедшее время стала для меня далеко не чужим человеком, да и у девчушки определенно был шарм. Но, скажем так, мое прошлое и мое воспитание все еще мешает мне принять нынешние правила игры и начать действовать. Иначе говоря, я тот еще консервативный дедок в некоторых аспектах. Как убивать, так ты первый в очереди, горько усмехаюсь в мыслях, а как еще одну девушку счастливой сделать, так хрен дождешься. Нелегко все это, ой как нелегко. Даже если допустить мысль о гареме, то всплывают сразу куча нюансов. Как найти на всех время, как угодить, как выслушать и поддержать, не обделив никого. Это в книжках про попаданцев гарем главного героя, предмет скорее статуса, который мелькает дай бог раз в 40 страниц, подкрепляя крутость персонажа и наличие у него огромных яиц. В жизни даже одни отношения, это, временами, вызов. Без кризисов, притирок и кучи нюансов не обойтись, если хочется действительно отношений, а не содержанки под боком. С Сашей мне еще повезло, девушка оказалась на редкость гибкой и адекватной личностью. Иногда наши отношения походили на дружбу, иногда наступали ультраромантические периоды, где мы не отлипали друг от друга. Мы разговаривали, подкалывали друг друга, делились сокровенным, а иногда и просто отступали в сторону, если понимали, что партнеру нужно время и пространство. Но я все же смог показать девушке прелесть подхода «говорим, если что-то нас волнует, и говорим прямо», за что, в ситуации с Ребеккой, и расплачиваюсь, в некотором роде. Но жаловаться точно не собираюсь, прорвемся, и постараемся сделать так, чтобы, по завету Стругацких, никто не ушел обиженным. Понять бы еще, как все это дело организовать. Плавно остановившись неподалеку от клиники, прихватываю кейс с протезом и еще один, с расходниками, инструментом и креплениями. Все это стоит показать Вику. Хоть он и опосредованно участвовал в разработке и проектировании, отбиваясь от потока вопросов, будет лучше, если он взглянет на все самостоятельно. Внимательно глядя по сторонам, топаю в сторону клиники. Забавно, но я оказался неправ. Из осторожных расспросов Вика я понял, что Мести как раз в наличии. Более того, именно у нее он и снимает подвал. Правда, по его словам, сейчас девушка вне зоны доступа, отправилась то ли в Тибет, то ли еще куда-то для своих оккультных целей. Чтобы не смущать ушлый народ города, весь товар перенесли на склад, а кому сдавать само помещение так и не решили. Потому там сейчас и пусто. То, что демонстрация откладывается, я понял, еще подходя к переулку. Прямо напротив него стоял потрепанный автомобиль, причем открытый. Подхожу к машине и внимательно осматриваю. Следы от пуль, треснувшие, оставленная нараспашку дверь, даром, что под камерами. И кровь. Чертовски много крови. А следы ведут как раз туда, куда мне нужно. Вик, помощь нужна? В то же мгновение связываюсь с Риппером, захлопывая дверь машины для виду, создавая иллюзию запертости и ускоряя шаг в сторону клиники. Да ты прям мессия какая-то, Сет. Дуй сюда, у меня двое тяжелых. Нужна помощь, чтобы хотя бы стабилизировать. Перехожу на бег, стараясь при этом не поскользнуться на крови. Кто-то явно либо лишился конечности, либо превратился в решето. Ну, или все вместе. Залетая в клинику, оглядываю лежащие на креслах тела. Благо, после одного пакостного случая убедил Виктора купить второе рабочее место. Да и работать вместе так было удобнее, благо среди его клиентуры я, потихоньку, примелькался. Зрелище то еще. Двое, явно довольно опытных, судя по экипировке, соло напоролись на какое-то дерьмо. Может, неудачно подставились или влезли туда, куда не следует. Надеюсь, не к карпам. Еще этих гостей нам в клинике не хватало. Поэтому сейчас коренастый черноволосый парень с бакенбардами щеголял с парой пулевых и отсутствием левой руки. В то время как его товарищ, ты его хоть вытащишь. Второй пациент был больше похож на решето, сильно обгоняя подельника в количестве непредусмотренных природой отверстий в теле. Теперь, да, напряженно кивнул Вик, ставя систему и вводя пятую инъекцию рыжеволосому парню с длинными волосами. Если бы ты не позвонил вовремя, бросил бы и начал помогать его товарищу. Еще одна странность этого мира, которую я отметил, местные жители куда сильнее и быстрее реагируют на препараты, да и интоксикация выражена не столь ярко. Благодаря этому мы и можем лечить на лету, вытаскивая с того света в считанные минуты. Парень решето уже задышал куда глубже, да и бледность слегка прошла. Уверен, сердечко ему спасибо за это не скажет, но зато он, по крайней мере, выкарабкается. Хватайся за второго, теперь он, на твоей совести, как легкораненый. Ну, слегка я бы поспорил, приступаю к работе, придирчиво осматривая пулевые ранения, успевая при этом вводить поддерживающие составы. Ему, кстати, стоит поставить систему, чем я и занялся. Хотя, продолжаю размышления вслух, прекрасно зная, что Вика это не отвлекает, по сравнению с твоим. Левая рука бедолаги выглядела откровенно плохо. В первую очередь, ввиду того, что ее то ли оторвали, то ли раздавили. Аккуратным срезом тут и не пахнет, культя больше похожа на размочаленный край провода. Торчащие ошметки бицепса, артерии, нервы. Пациент уже в отключке, рука пережата специальным устройством, а значит кровь перестала хлестать. На то, чтобы закончить с пулевыми ранениями, достав застрявшие кусочки свинца, ушло минут 5. Обработал их, залил медицинским клеем, который знатно ускорял регенерацию. Еще одна разработка мира киберпсихов, благодаря которой куча чумп успевает добраться до рипперов. И приступил к руке. Вернее, засобирался сделать это. Вот только, Вик, имплант на замену есть? Есть в таких случаях одна пакостная особенность – деградация и рубцевание нервной ткани. Если ты заменяешь руку самостоятельно, по плану, проблем нет, тебе отрезают ненужное, ставят коннектор, присоединяют нервы в специальные каналы сканера и все это залечивают. Вот только я не мог просто обработать рану парня, если сделаю так и организм начнет заживление, потом с установкой имплантов и их откликом могут быть проблемы, да и рука так неудобно оторвана. Гадость, как бы ни пришлось заменять весь плечевой сустав и готовить его к дальнейшему укреплению, в этом и проблема. Целый, сука, склад. Пусто, Седрик, только под заказ, аварийку поставил на прошлой неделе, похожий случай. Ты что принес? Кивнул Риппер на лежащие у входа кейсы, случаем, не свою культяпку, но не отвлекаюсь от работы, пререкаюсь, отличное, качественное старье, готовь под установку, и заодно подготовь ключичную область под укрепление. Эти ребята грамотные, где имеются. Думаю, как проснутся, захотят сразу решить проблем с крепостью костей. Киваю, приступая к работе. Ставлю кейс на стол, достаю хром, и почти сразу понимаю, что все не так просто. Это же сайт их первого поколения, ставь основание, добротная игрушка. Реплика, Вик, в этом и проблема. Я доработал коннектор, другой хром он уже не поставит, не перелопатив и без того порубленные нервы. Переделаем. Так от нервов-то, слегка стабилизировав своего пациента, кидает Вектор взгляд на мою кушетку. Давай, времени нет, деградация уже началась. Ну, нет времени, значит нет времени. Достать коннектор и подготовить к имплантации, обработав специальным раствором. Обколоть пациента наркозом и подготовить к варварской рубке. Срезать лишнее, расчехлить плечевой сустав и извлечь его. Проставить маркеры-корректоры для дальнейшей киборгизации на групп костей в районе ключицы. Когда парень очнется, он никуда отсюда не уйдет. Вик, отдохнув, примется за укрепление остального скелета хотя бы частично. Извлечь сустав вместе с обломком плечевой кости. Поставить на его место специальный коннектор, который обхватывает ключицу и лопатку, создавая гнездо для крепления импланта. Подключить всю конструкцию к телу, найдя необходимые нервы. Хорошо, что руки у меня не дрожат, а операция уже раз 15 выполнена в симуляции. Спустя час вместо культи парень мог похвастаться слегка громоздким, но качественным имплантом руки. На месте плеча все еще было месиво, имплант присоединялся практически к скелету, белели кости, а место уже заполнялось защитными телесными жидкостями, вроде сукровицы. А теперь слегка грустная часть. Подключаюсь к импланту и сношу свою прошивку, оставляя спирочинную и адаптированную под слегка измененные параметры сайтиховскую. Жаль, конечно, но новую архитектуру я палить не хочу. Теперь это просто слегка доработанный с точки зрения анатомии дружелюбный к организму имплант первого поколения. Никаких синтетических мышц, только брутальные приводы, пусть и доработанные почти до технологического совершенства. Несколько раз подходил Вик и проверял работу, довольно хмыкая или прося внести изменения в процесс для последующего удобства. Наконец, спустя 3 часа плодотворной и выматывающей работы, сделав все необходимые тесты, мы откатили пациентов в неприметную комнатку, в которой я уже успел побывать. Будить их сейчас – не лучшая идея. Организмы ослаблены кровопотерей и ранениями, а также плавающей в крови химией, плюс шок и нервные потрясения. Так что пока они будут приходить в себя под присмотром Вика. Благо, как я не устаю поражаться, жители этого мира приходят в себя куда как легче. Сейчас же мы сидели с Виктором и просматривали результаты моей, по сути, первой полноценной, в глазах системы, операции по протезированию. О чем она, кстати, не забыла напомнить. Поздравляем с первой полноценным циклом протезирования. В награду вы получаете особенность «Взгляд Риппера». Правда, любопытство пришлось поумерить, так как Вектор добрался до конкретных цифр и, судя по голосу, был сильно взволнован. «Погоди, хочешь сказать, что ты переработал с нуля всю архитектуру, вообще всю, и этот коннектор? Здесь ведь явно что-то большее, слишком много дублирующих структур и вторичных шин?» «Да, смотри, вот результаты до перепрошивки, вывожу графики на планшет, и после. Пришлось сбросить до почти заводских сайтиховских, чтобы не спалиться ненароком перед карпами. В себе-то и своих я уверен, а вот эти ребята могут не только к тебе захаживать». «Логично», — кивнул в ответ Риппер, «но, откуда, черт возьми, такая разница? Время отклика, точность передачи сигналов, нагрузка на нервную систему, разница в подходах. По сути, даже хром первого поколения уже основывал свою логику на нулевом. Технологии шагнули далеко вперед, а вот алгоритмы, по сути, использовались те же. В серии тестов пришлось переделывать почти всю архитектуру, пытаясь сохранить функционал и при этом избавиться от грехов нулевого поколения. По сути, в этом штучке, киваю я на лежащего в отрубе парня за стенкой, потенциал даже не реализован. На том же Санде, если я смогу спроектировать его с сохранением паттернов и объединением логики, результат будет на десятки процентов выше. Ты ведь понимаешь, что за эту штуку, кивнул Вик на монитор, тебя не то, что прирежут, а буквально выпотрошат. Показывай ложную прошивку и проект. Некоторое время Риппер напряженно молчал, рассматривая документы, чтобы после медленно кивнуть, слабо улыбнувшись. Ладно, это может сработать. Если бы я не знал, что к чему, принял бы за очередную кустарную поделку. Я уже видел похожие узлы. Вик нахмурился. Военный хром, как ты вообще добрался до проектов? Ну, хмыкаю, позволив себе слегка хищную ухмылку. На части вылазок противники попадались не из легких. Не одобряю твоей любви к потрошению побежденных, слегка сморщился Виктор, но, глядя на результат, я совру, если скажу, что оно того не стоило. Мужчина поднялся и, повернувшись ко мне, протянул руку, которую я на автомате пожал. То, что ты сделал, будь осторожен, я ведь правильно понял, вся начинка тоже твоя, да, об этом я и хотел переговорить. Не сейчас, но позже мне определенно понадобится твоя помощь, в очень серьезном деле, никакого криминала, но, скажем так, то, что я сделал, хорошо бы применить в нужное русло, и при этом пережить гнев корпоратов, чьи наработки окажутся хламом, хмурясь, произнес Вектор, именно, твой опыт нужен, Вик, не сейчас, но я уже столкнулся с некоторыми трудностями, и, ладно, хорошо, что я подготовил, смотрел матрицу, классику надо знать, хмыкнул Риппер, что, предложишь таблетки, нет, что-то куда более забористое, порывшись во внутреннем кармане, извлекаю из инвентаря странного вида щепку, слегка светящуюся синим, если ты готов стать частью чего-то, что изменит мир, использую этот чип, он защитит твои тайны, не дав корпам добраться до них, но также он не позволит тебе проговориться, как бы ты того ни хотел. Некоторое время Вик напряженно разглядывал покрытый рунами чип, явно раздумывая о чем-то. Затем, слегка вздрогнув, он протянул руку, взяв у меня устройство. Я могу подумать, да, щепка самоуничтожится через сутки или при попытке внешнего сканирования. Так что, ну, ты сам видел, на что я способен. Думаю, тебе будет интересно поработать над чем-то действительно стоящим. В ответ мужчина серьезно кивнул, взглянув в сторону каморки с пациентами. Понял, это слишком важное решение, чтобы принимать все так просто, но, ты действительно просто пиздец какой умный сукин сын, Седрик, и да, спасибо, что выручил меня с этими соло, думаю, одного из них я бы точно потерял, если бы не твое своевременное присутствие, обращайся, улыбаясь, слегка салютую, собирая в кейс свои инструменты и расходники, как соберешься укреплять, звони, я отправлю пометки, но лучше бы мне лично присутствовать, чисто на всякий. Хорошо, я сообщу о своем решении, Седрик. Поверь, я узнаю. До встречи. Распрощавшись, я направился к своей машине. Спонтанное решение, но я планировал дать Вику чип, просто чуть позже, поверхностно ознакомив его с архитектурой хрома. Но раз уж сложилось так, как сложилось, уже дома, после ужина, когда я собирался ознакомиться с новым подарком системы, та опередила меня, выведя уведомление. В гильдию свет системы вступил новый участник, Виктор Вектор. И, тут же, в системный чат прилетело сообщение. Вектор, нам нужно поговорить. Просто охренеть как срочно. Саша, о, у нас новенький. Привет, Вик, рада тебя видеть. Что ж, трое, уже группа. Посмотрим, как высоко я смогу забраться в этом мире, действия не в одиночку. Глава 52. Довольно странно было наблюдать за Найт-Сити. Из окон кухни-мастерской можно было увидеть неоновые башни города, который никогда не спал. В самой мастерской атмосфера сейчас разительно отличалась. Бикка и Пилар отправились прошвырнуться по городу, Пилар получил очередную выплату за свою работу, а Бикке я вручил определенную сумму в качестве поощрения за усердную учебу. Девушка действительно, к моему удивлению, продолжала пахать как не в себя, активно осваивая щепку за щепкой. Конечно, она постоянно сталкивалась с проблемами и трудными темами, в учебе, особенно столь интенсивной, без этого никуда. Но Пилар и Саша, да и я тоже, всегда могли прийти на выручку. Так что на кухне мы, пока что, сидели вдвоем. Я разливал заварку по чашкам для нашей компании, Вик должен был вот-вот подъехать, заодно обдумывая произошедшее и, конкретно, создание небольшой гильдии. Ну, или группировки, если так угодно. Но все же в пространстве системы гильдии были более устойчивым обозначением, которое шло еще с многопользовательских компьютерных игр. Система была гибким инструментом, порой даже слишком. Так что функционал ее не только поражал воображение, но и мог помочь в решении любой задачи. И защита моих секретов стала одной из таких задач. В той щепке, что я выдал Вику, находилась не информация в привычном понимании. В ней находилось приглашение и договор с одной из самых могущественных сущностей в ближайших реальностях. Система, если того требовала ситуация, могла выдавать своеобразные пригласительные билеты, специальные конструкты из информации и энергии высокого порядка. Если разумный принимал приглашение, на него, на краткий миг, падал взгляд системы. Он получал ограниченную, гостевую версию интерфейса, а также несколько закладок в свое астральное тело. Закладки эти имели разный функционал, следили за соблюдением секретов, позволяли общаться с другими обладателями гостевого интерфейса и выдавшим приглашение стражам, а также позволяли мне знать состояние и местоположение субъектов независимо от того, как хорошо их спрячут. Во всяком случае, в мире без магии скрыться от такого взора системы было практически невозможно. Что касается защиты секретов, принявший приглашение не мог рассказать о системе и о ее эмиссарах, не мог раскрыть секреты, оговоренные в контракте и касающиеся деятельности системы в этой реальности. А учитывая мой статус и мою деятельность, он, этот гость, фактически, не мог рассказать ничего обо мне в принципе, поскольку практически каждое мое действие было действием системы, вернее, не мог без моего или системы разрешения. В общем, я слегка прикрыл свою задницу от возможных проблем и заодно обезопасил Сашу и Виктора. Ведь об их состоянии я теперь буду знать всегда, да и со временем права гостевой версии можно будет расширить определенными способами. Заблокировать маркер системы в немагических мирах практически невозможно, так что ребята теперь всегда под приглядом, и если что-то случится, я точно узнаю об этом. Да и кто знает, может, начальнице приглянутся эти разумные, и вскоре в корпусе стражей появится новый хакер, а среди крафтеров – новый повелитель плоти, как называли некоторых хирургов в Дименсиуме, возможности которых вышли далеко за пределы человеческого. Эти направления, в отличие от моего, далеко не так опасны и не так сильно меняют разумных, так что ничего плохого я, к некоторому своему удивлению, в этом не видел. Хм, а Вик действительно настроен поговорить, протянула Саша, глядя через окно на въехавший на территорию мастерской автомобиль, всего 40 минут, вызывает уважение. По вечернему-то Найт-Сити. Встаю, чтобы наполнить третью чашку неплохим чаем. Неплохой он по моим меркам, а вот по меркам этого мира. Скажем, мусорщики в тот вечер не досчитались трех отрядов, а старушка Вакака спонтанно предложила мне иную награду, добротную пачку чая. Вряд ли это натуральный сбор, скорее что-то генетически модифицированное, но аромат. Аромат хорош. И пока я ставил на стол сладости, какие удалось найти, а Саша цедила свою кружку, Виктор успел зайти в мастерскую, снять верхнюю одежду и даже накинуть гостеприимно оставленные у вешалки тапки. «Привет!» Саша улыбнулась, откладывая в сторону планшет, в котором залипала до этого под чай. «Добро пожаловать в команду!» «Спасибо!» – слегка потерянно протянул Виктор, на автомате усаживаясь за стол и делая глоток из протянутой кружки. «Чай, да еще и натуральный!» «Ага!» Получил пачку за один особо раздражающий заказ в качестве извинений. Хватай конфеты, тоже неплохие удалось найти. До сих пор удивляюсь. Саша схватила еще одну вафлю и задумчиво рассмотрела, как мы отвыкли от маломальски хорошей еды. Ну, это по словам Седрика, я до сих пор за обе щеки все, что вижу, трескаю. Время такое, пожимаю плечами, усаживаясь наконец за стол и также хватая с тарелки первое попавшееся лакомство. Уверен, у тебя много вопросов, Вик. Мужчина, с наслаждением сделав еще один глоток, даже как-то грустно отставил чашку, а после одарил меня долгим изучающим взглядом. Да, честно говоря, не особо. Твоя покровительница довольно охотно ответила на все вопросы, ответы на которые мне необходимо было знать. Просто, как-то все это слишком резко. Понимаю, кивнула Саша, я тоже, честно говоря, была в шоке, даже несмотря на то, что какие-то намеки Седрик оставлял мне аж несколько недель. Но все же, не унимался я, может, что-то интересует тебя конкретно. Все и ничего одновременно, все еще слегка потеряно, грустно, отозвался Риппер. Понимаешь, Седрик, я достаточно прагматичен и циничен, чтобы не верить в железобетонные обстоятельства. С этими словами он вызвал одно из системных окон, которые мы с Сашей также видели. Я проверил все несколько раз, подобная активность никак не отражается на моем хроме, будто он вообще не участвует в обработке и генерации изображения. Да и пара. Демонстрации со стороны системы были довольно наглядны. И что ты обо всем этом думаешь? Мне действительно было интересно, поскольку никогда людей со стороны я не нанимал. Как-то не было достаточно долгих миссий, либо я высаживался в миры, где систему уже знали и почитали. Поэтому, как и в случае с Сашей, мне было интересно послушать Виктора, чей мир буквально перевернулся. Ну или, по крайней мере, недавно стал сильно масштабнее. Это странно, но, думаю, я почти к этому привык. Все же мы, как жители Найт-Сити, и так жили под колпаком. Так какая разница, под каким? Пригляд системы или шишек из башни Арасаки? В чем разница? Это что касается ощущений контроля. Мужчина сделал еще один глоток и, задумчиво помусолив конфету в руке, закинул в рот. Ну а все эти миры, я же общаюсь с Мести, помнишь, она, со временем, несколько пошатнула мою уверенность в том, что мир так прост, каким мы его видим. Все же есть в ней что-то волшебное, что-то неземное, в голосе Вика промелькнуло несколько вдохновленных ноток. Думаю, как познакомитесь, ты поймешь. Саша лишь бросила на меня красноречивый взгляд, но промолчала, о моем знании канона Вик пока не знал. А в остальном, для меня ведь, по сути, ничего не изменилось. Разве что надеюсь, что система не похожа на Карпов сильнее, чем кажется на первый взгляд. Все же из того, что я видел, ее возможности сильно выходят за пределы моего понимания. Не, отмахиваюсь чашкой, чуть не расплескав содержимое, хоть у начальницы и бывают свои закидоны и коварные планы, зачастую она достаточно прямолинейна со своими последователями, если у тебя есть голова на плечах и способность анализировать. Если же нет, ну, чудо, что ты узнала ее существование и непосредственно познакомился. Даже я, честно говоря, не то чтобы связан кабальным контрактом. Просто, ну, из этого круговорота путешествий выбраться действительно трудно. Это обнадеживает, кивнул своим мыслям Вектор, а после, улыбнувшись, добавил. Раз уж ты сказал, спрашивай, какой самый безумный имплант ты видел там? Ну, это было ожидаемо. Кажется, у каждого, кто знакомится с существованием иных реальностей, возникают вопросы касательно их главных интересов. Остаток вечера мы провели втроем. Саша трескала сладости и слушала мои рассказы. Я формировал примерное представление о системе и других реальностях, плюс упоминал свою работу. Постепенно мы перешли к планам по захвату мира, начав с малого. Размышляли, где достать то или иное необходимое оборудование, а также как легализовать работу на территории Найт-Сити. Планы по производству у меня были, хотя бы по той причине, что работа соло, это, конечно, хорошо и прибыльно. Но когда речь начинает идти о сумме в несколько сотен тысяч эдди, даже топовые наемники пасуют перед такими запросами. А деньги были нужны, и у меня, пожалуй, были мысли, как их достать. Правда, здесь важно было не торопиться. Хотелось бы мне сказать, что с появлением в команде Вика все сильно изменилось, но нет. Мы все так же выбирались на заказы с Мэйном. Пилар трудился в мастерской, а Бикка зубрила все и вся. Правда, вместе с ее раздражением и усталостью от учебы росло и ее желание настрелять мишени в тире, что тоже было похвально. Но вместе со счетами за электричество, шучу, у меня, по большей части, свое, пришлось добавить и такую графу, как счета за пополнение боезапаса. За неделю девушка отстреливала патронов столько же, сколько весила сама, если не больше. Но грех было жаловаться, смертоносность потенциального члена отряда радовала, как и ее тяга к знаниям. Возвращаясь к внезапной установке первого импланта у Вика. Что ж, когда я разобрался с новой особенностью, которую мне выдала система, я заранее начал готовиться к гневному читер от Виктора, и его возможное высказывание было полностью оправданным. Взгляд Риппера. Описание. Досконально разобравшись в фундаментальных принципах функционирования имплантов и протезов этого мира, а также разработав с нуля свой собственный прототип хрома и успешно его имплантировав, вы набрали достаточное количество информации для активации нового слоя системного зрения. Взгляд Риппера позволяет вам на лету диагностировать, оценивать и исследовать различные импланты и протезы, получая исчерпывающую информацию как о принципах функционирования, так и в возможных проблемах и способах их решения. Эффекты. В зависимости от степени вашей компетенции в отрасли, к которой принадлежит имплант, вы получаете максимально возможное количество полезной информации о нем. Ну, с нуля система, конечно, лишку хватило. Но на деле, На деле плюшка была убойной, и ее прелести я уже оценил, взглянув на имеющиеся наработки по-новому. Я на лету мог диагностировать несколько спорных моментов и понимал, как их исправить в лучшую сторону. Правда, работало это не совсем. Чем меньше я знал о том или ином импланте и его устройстве, тем меньше информации выводилось. Иначе говоря, мое новое приобретение скорее максимально эффективно оперировало тем, что уже есть. Можно назвать это технарской интуицией, благодаря которой я мог как с легкостью разобраться в тех устройствах, что мне знакомы, так и предположить функционал неизведанных технологий. Если, конечно, дотумкаю об этом своим ходом. С подобными плюшками системного зрения я уже был знаком. Никакое это, на самом деле, не зрение, а очередной магический конструкт системы, висящий где-то в астральном теле или душе. Конструкт зреет, питаясь информацией, опытом и знаниями носителя, а после, созрев, активируется, беря на себя роль этакой узкоспециализированной интуицией. По сути, эта штука, что-то вроде второго подсознания. Конструкт получает инфу с моих органов чувств, а после обрабатывает на основе того, что известно мне, лишая меня необходимости каждый раз колупаться больше нужного. Таких взглядов у системы было вагон и маленькая тележка, взгляд лесоруба, куда и как ударить, взгляд архитектора, расчет конструкций, взгляд убийцы, поиск слабых мест и врача. В общем, система кристаллизовала твои знания в понятную и удобную форму. По идее, даже взгляд Лавеласа должен быть, но заметки о нем на форуме я не встречал. Может, секретная информация, почему нет? Но взгляды взглядами, его эффективности я уже успел оценить и порадоваться, а дела не ждут. Собственно, сейчас я занимался добычей редких ресурсов. А дело это нелегкое, учитывая надзор корпов за некоторыми материалами, даже на черном рынке часть необходимых системе вещей было найти проблематично. Приходилось договариваться с кочевниками, что рисковали соваться в старые бункеры и лаборатории США, а также знали о схронах и других неприметных объектах, в которых куча интересного хранилась про запас. Была у меня мысль самостоятельно посетить парочку таких мест, но требовалось подготовиться получше. Пока же, наследие США потихоньку стекалось к моим ручонкам. Зачем, а как иначе слепить нужную систему NZP-3332-1? Я даже не сразу понял, что это, но дополняющих список нужных для крафта мини-ретранслятора вещей и набор чертежей внес ясность. Правда, настроение не прибавил. Палладий, платина, изотопы урана и чертового осмия, который я добыл через длинную цепочку заказов, Вакакана радоваться не могла, закрыв несколько грязных и крайне неприятных висяков по добыче информации и корпоративной слежке, после через свои каналы добыв заветные граммы нужного вещества. Хорошо еще, что я кое-как в процессе работы с хромом не забывал про разработку, или, иначе говоря, копирование, оружие и снаряжение. Так что на дело выходил при полном параде, напоминая техно-ассасина или просто опытного соло-диверсанта. В общем, что-то приходилось добывать через кочевников, что-то через свои контакты в среде фиксеров, в основном через хитрую японку, которая не желала делиться столь ценным специалистом с другими, а часть банально красть, если была возможность и не было риска получить по шапке от корпов или других власть имущих. Учитывая нынешнюю обстановку, к последнему я прибегал редко. С каждым днем я был все ближе к выполнению задачи по установке мини-ретранслятора, а также, что радовало, к созданию вместилища для зимы. Эти технологии были примерно одного уровня, пусть и требовали для своего создания несколько разные дополнительные предметы. Для вместилища зимы – просто редкие материалы и созданные из них узлы, а для мини-ретранслятора – я не забывал, что система затребовала помимо начинки, те самые ценные для мира и канона предметы. Так что один из углов моего подземного склада периодически пополнялся предметом культурной значимости и необходимое количество У. Е, уже практически набралось. А это значит, что скоро меня ждет еще одна вкусняшка системы. Ну, не совсем скоро, поскольку сейчас у меня было одно небольшое, но важное побочное дело. Сайт-квест, так сказать, принес, выходящий из подъехавшей машины испуганно зазирался, не сразу заметив меня в рабочей экипировке. Да, сэр, и как у такого наркомана оказался нужный мне товар? Все в багажнике. Вот щепка с оплатой. Выгружай, киваю на заботливо постеленные картонки, лежащие на асфальте, и без глупостей. 10 минут спустя наркоман, получивший солидное наследство от своей бабули и даже не осознающий его ценность, все же не удержался и узнал, дал газу и умчался куда-то в сторону Уотсона. Я же с некоторой ностальгией осматривал слегка потрепанные стопки книг. Бикка делает большие успехи. Стоит порадовать девчушку, пока не выгорела от набранного темпа. Тем более, некоторую классику мне и самому хотелось перечитать. Да и небольшая библиотека в гостиной будет смотреться презентабельно. Или все же поставить дополнительные шкафы в комнату Ребекки.